как Иисус накормил 5000 человек. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они поплыли в безлюдное место, чтобы там немножко отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял их. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей. Пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти. Вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы», — возразили ученики. «Это совсем мало, этого не хватит на всех». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», — велел Иисус. Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть в группы на траву по 50 человек. Люди расселись. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей. И всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели и все наелись. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.